Заключение. 20 век стал веком больших гонений на христиан. Как мы с вами убедились, причиной тому послужили различные политические и идеологические процессы и события, происходившие в этот период на мировой арене. Неизменным мотивом в этой главе было то, как действия западных политиков, прямо или косвенно, подрывали работу западных миссионеров и становились поводом для недоверия и враждебности по отношению к верующим на местах. Тем не менее, эти гонения не привели к исчезновению христианства в регионах, как происходило раньше. Наоборот, христианство XX века, похоже, даже еще больше окрепло в некоторых странах, где верующие испытывают сильное давление, например, в Китае и Иране. Христианство распространилось больше, чем в любом другом столетии. К концу XX века в каждом народе, исповедующем преимущественно ислам, появились христиане из числа коренного населения. Еще в начале и даже в середине столетия это было немыслимо. Возможно, их было очень мало, как, например, в Мавритании, Ливии или на Мальдивах, но к 2000 году они уже были. В первые два десятилетия 21 века давление на христиан усилилось. Некоторые ближневосточные страны, где христианство было на протяжении 2000 лет, сейчас рискуют лишиться его, так как верующие в отчаянии покидают свои дома и бегут в другие регионы в поисках свободы, равенства и безопасности. Общины христиан постепенно истощаются и исчезают. Но все же христианство еще остается там, по крайней мере, до сих пор. Начало 21 века ознаменовалось еще одним важным аспектом. Запад наконец признал, что христиане в других регионах мира несправедливо страдают за свою веру. Британский принц Чарльз неоднократно привлекал внимание общественности к положению христиан на Ближнем Востоке, которые с такой вдохновенной верой и мужеством противостоят давлению и гонениям. Остается надеяться, что вскоре последует и признание тяжелого положения, в котором находятся христиане во многих западных странах, где они испытывают давление со стороны гуманистического мировоззрения. Следует отметить, что правительства некоторых западных стран активно помогают христианам. Например, власти Германии и Венгрии оказывают финансовую поддержку христианам Ближнего Востока. Кипр и Венгрия готовы принимать у себя христианских беженцев из этого региона, но этому препятствует постановление Европейского Союза. В 2018 году американский госсекретарь Майкл Помпео заявил о намерении США защищать религиозную свободу на международном уровне и найти конкретные способы борьбы с преследованиями и обеспечения большего уважения ко всеобщей религиозной свободе. Остается надеяться, что Америка будет придерживаться этой политики с мудростью и осторожностью, чтобы не было обратных последствий. По иронии судьбы, именно мощь Соединенных Штатов, единственной мировой сверхдержавы, продвигающей идеи религиозной свободы, по крайней мере для христиан, приносит скорее больше вреда, чем пользы. Нередко подразумевается, что друг моего врага – мой враг, если перефразировать известное выражение. Поэтому в тех странах, которые не сходятся во взглядах с США, поддержка со стороны Америки может навлечь на христиан еще больше подозрения и враждебности. Такие случаи уже имели место в истории. Мы говорили об этом в главе 5, когда в 4 веке римский император Константин решил попросить персидского императора позаботиться о христианах в Персидской империи. Это привело к жесточайшим гонениям на тех христиан, которым так старался помочь Константин. Возможно, помощь со стороны других стран, не таких влиятельных, как Америка, была бы более эффективна для преследуемых христиан. В конце января 2019 года правительство Великобритании приступило к пересмотру своей позиции относительно гонений на христиан в разных странах мира. Министр иностранных дел Джереми Хант, инициировавший этот пересмотр, признал, что в прошлом Великобритания игнорировала проблему гонений на христиан, осознавая сложность того, что она была и колонизирующей, и евангелизирующей страной одновременно. Это вопрос, которого мы по разным причинам раньше избегали касаться. Но главной причиной, на мой взгляд, была наша колониальная политика и то, что миссионерскую деятельность, обоснована или нет, ассоциировали с колониализмом. Филипп Маунт-Стефен, епископ Труро, назначенный возглавлять пересмотр, прокомментировал это так. «Складывается ощущение, что преследование христиан является слепой зоной для правительства, для Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Цифры говорят о том, что 80% всех гонений по религиозным мотивам в мире направлено против христиан, а значит, мимо них проходит 80% информации». Давайте предоставим последнее слово на тему христианских гонений в этом долгом 20 веке сирийскому православному патриарху Антиохии и всего Востока. Говоря о дикости джихадистов ИГИЛ, которые бесчинствовали в 2014-2015 годах по всему Ираку, притесняя мусульман и терроризируя христиан, Игнатий Эфрем II подчеркнул, что посреди всей этой дичайшей бесчеловечности были и примеры достойного поведения, когда в самых ужасных ситуациях люди помогали друг другу, нередко подвергая опасности самих себя.